а увидев нетронутую еду, обиделась. Но он так любил ее в этот момент, любил за ее заботливость и за имя Констанца, и за то, что она молодая и хорошенькая. Он был в восторге от названия «Die Entführung aus dem Serail», хотя Стефани до сих пор не дал своего окончательного согласия. «Я принесу вам завтрак», — сказала Констанца. «Но обещайте, что съедите». И он обещал съесть все. Она смотрела на него счастливыми глазами, и он спросил, как дела в Калозии. Тут Констанца нахмурилась и ответила. Они с мамой снова помирились. Это им сейчас на руку. И побежала за завтраком. Садясь за письмо папе с намерением изложить все, что случилось, и получить одобрение, Вольфганг уже не сомневался. Он будет писать оперу на либретто Стефани. Поэтому он особо подчеркнул в письме. Вы увидите сами, дорогой отец. Сюжет стоит того, чтобы за него приняться. И хотя он потребует доработок, так как в нем много слабых мест, турецкий колорит должен понравиться публике. Здесь это в моде. Текст либретто навеял мне много мыслей. А если либретто способно рождать мысли, значит оно неплохое. Я уже сочинил арию для Кавальери и для Адамбергера, и увертюру с турецкой темой, которая совершенно не похожа ни на одну вещь мною написанную. То, на что прежде у меня уходило 10 дней, теперь я делаю за два. Как только партитура будет переписана, и у меня на руках окажется исправленная либретто, я пошлю их вам. Как вы сами знаете, я готов сделать все на свете, лишь бы порадовать вас. Если музыка вам понравится, я буду вознагражден. Всегда покорный и любящий сын Вольфганг Амадей Моцарт. Он надеялся, что отношения их теперь наладятся. Жизнь в Зальцбурге становилась для Леопольда все более тоскливой. Однако, рассуждал он, ничего, собственно, не изменилось. Колоредо не упоминал о Вольфганге с тех пор, как вернулся из Вены, словно желал подчеркнуть свое полное безразличие. Карл Арко избегал с ним встреч, и Леопольд продолжал выполнять работу капельмейстера, а Гайден и Брунетти заменяли его сына как только могли. Но Леопольд еще больше прежнего жил интересами сына. Теперь он хорошо понимал, что никто из Моцартов никогда не сможет занять официальный пост капельмейстера в Зальцбурге, а в Вене перед Вольфгангом открываются широкие возможности. Письмо сына, где он сообщал о заказе на новую оперу, обнадежило Леопольда и вселило прежнюю уверенность. Вольфганга не вполне удовлетворяет сюжет, но он не хочет слышать от отца никаких возражений, и потому Леопольд написал, что либретто хорош. Он ясно представлял себе, в чем преимущество этого сюжета. Если оперу поставят в честь приезда великого князя Павла, это станет самым важным музыкальным событием в Вене. Но для успеха дело придется пустить в ход интриги и лесть, на что Вольфганг мало способен. Да и другие мысли не давали покоя Леопольду. Друзья, только что приехавшие из Вены, рассказали о сплетнях, распространяемых по городу, будто сын его живет под одной крышей с тремя незамужними девицами. Немало во всех этих россказнях было личной неприязни и зависти, догадывался Леопольд. Друзья так и не простили Вольфгангу, что он осмелился покинуть Зальцбург. Однако кое-чему пришлось поверить. Леопольда очень огорчил Альберт фон Мельк. Госпожа Вебер задалась, видимо, целью свести Вольфганга одной из своих дочерей, сказал Альберт. Она разрешает ему появляться с Констанцией вдвоем на людях. И Леопольд, хотя и обрадованный вестью о заказе на оперу, написал сыну следующее. То, что у тебя появился заказ на оперу о Серале, новость очень обнадеживающая. Но не вздумай тратить деньги, еще не заработанные. Пока не получишь обещанных 100 дукатов, и император не крикнет «Браво!», не доверяйся никому, и особенно Стефани, который, разумеется, заботится лишь о собственной выгоде.